Его собрали в предбаннике, просторной комнате. Вдоль парикмахерских мест поставили длинный стол президиума. За него сели один полковник МВД, несколько подполковников, остальные помельче, а наше лагерное начальство и совсем терялось во втором ряду за их спинами. Там же за спинами сидели записывающие. Они все собрание вели поспешные записи, а из первого ряда им еще повторяли фамилии выступающих. Выделялся один подполковник из спецотдела или из органов. Очень быстрый, умный, хваткий злодей с высокой узкой головой. И этой хваткостью мысли и узостью лица, как бы совсем не принадлежавший к тупой чиновной своре. Бригадиры выступали нехотя. Их почти вытягивали из густых рядов подняться. Едва начинали они что-то говорить свое. Их сбивали, приглашали объяснить, за что режут людей и какие были цели у забастовки. И если злополучный бригадир пытался как-то ответить на эти вопросы, за что режут и какие требования, на него тут же набрасывались своры. «А откуда вам это известно? Значит, вы связаны с бандитами? Тогда назовите их». Так благородно и на вполне равных началах выясняли они законность наших требований. Прерывать выступавших особенно старался высокоголовый злодей-подполковник. Очень хорошо у него был подвешен язык, и имел он перед нами преимущество безнаказанности. Острыми перебивами он снимал все выступления, и уже начал складываться такой тон, что во всем обвиняли нас, а мы оправдывались. Во мне подступало, толкало переломить это. Я взял слово, назвал фамилию, ее как эхо повторили для записывающего. Я поднимался со скамьи, зная, что из собравшихся тут вряд ли кто быстрее меня вытолкнет через зубы грамматически законченную фразу. Одного только я вовсе не представлял. О чем я могу им говорить? Все то, что написано вот на этих страницах, что было нами пережито и передумано все годы каторги и все дни голодовки, сказать им было все равно, что орангутанам. Они числились еще русскими и еще как-то умели понимать русские фразы попроще, вроде «разрешите войти», «разрешите обратиться». Но когда сидели они вот так, за длинным столом, рядом, выявляя нам свои однообразно безмыслые, белые, упитанные, благополучные физиономии, так ясно было, что все они давно уже переродились в отдельный биологический тип, и последняя словесная связь между нами порывается безнадежно и остается пулевая. Только долгоголовый еще не ушел в орангутанги. Он отлично слышал и понимал. На первых же словах он попробовал меня сбить. Началось при всеобщем внимании состязание молниеносных реплик. «А где вы работаете?» Спрашивается, не все ли равно, где я работаю? «На мехмастерских». Швыряю я через плечо и еще быстрее гоню основную фразу. «Там, где делают ножи?» Бьет он меня с примака. «Нет». Рублю я с косого удара. «Там, где ремонтируются шагающие экскаваторы». Сам не знаю, откуда так быстро и ясно приходит мысль. И гоню дальше, дальше, чтобы приучить их прежде всего молчать и слушать. Но полкан притаился за столом и вдруг как прыжком кусает снизу вверх. «Вас делегировали сюда бандиты?» «Нет, пригласили вы». Торжествующе секу я его с плеча и продолжаю речь. Еще раза два он выпрыгивает и полностью смолкает, отраженный. Я победил. Победил. Но для чего? Один год. Один год остался мне и давит. И язык мой не вывернется сказать им то, что они заслужили. Я мог бы сказать сейчас бессмертную речь, но быть расстрелянным завтра. И я сказал бы ее все равно, но если бы меня транслировали по всему миру. Нет, слишком мала аудитория. И я не говорю им, что лагеря наши фашистского образца, а в чем-то и поизощренней. Я ограничиваюсь тем, что перед их выставленными носами провожу керосином. Я узнал, что здесь сидит начальник конвойных войск, и вот я оплакиваю недостойное поведение конвоиров, утерявших облик советских воинов, помогающих растаскивать производство, к тому же грубиянов, к тому же убийц. Затем я рисую надзор состав лагеря, как шайку стяжателей, понуждающих зэков разворовывать для них строительство. Так это и есть, только начинается это с офицеров, сидящих здесь. И какое развоспитывающее действие это производит на заключенных, желающих исправиться. Мне самому не нравится моя речь. Вся выгода ее только в выигрыше темпа. В завоеванной тишине поднимается бригадир Т. И медленно, почти косноязычно, от сильного волнения или отроду так, он говорит. «Я соглашался раньше, когда другие заключенные говорили, что живем мы, как собаки». Полкан из президиума насторожился. Т. мнет шапку в руке, стриженный каторжник, некрасивый, с лицом ожесточенным, искривленным, так трудно найти ему правильные слова. Но теперь я вижу, что был неправ. Полкан проясняется. Живем мы гораздо хуже собак. Силой и быстротой заворачивает Т, и все сидящие бригадиры напрягаются. У собаки один номер на ошейнике, а у нас четыре. Собаку кормят мясом, а нас рыбьими костями. Собаку в карцер не сажают. Собаку с вышки не стреляют, собакам не лепят по 25. Теперь его можно хоть и перебивать, он главное высказал. Встает Черногоров, представляется как бывший герой Советского Союза. Встает еще бригадир, говорят смело, горячо. В президиуме настойчиво и подчеркнуто повторяют их фамилии. Может быть, это все на погибель нашу, ребята. А может быть, только от этих ударов головой и развалится проклятая стена. Совещание кончается в ничью. Несколько дней тихо. Комиссии больше не видно. И все так мирно идет на лагпункте, как будто ничего и не было. Конвой отводит меня в больницу на украинский лагпункт. Я первый, кого туда ведут после голодовки, первый вестник. Хирург Янченко, который должен меня оперировать, зовет меня на осмотр, но не об опухоли его вопросы и мои ответы. Он невнимателен к моей опухоли, и я рад, что такой надежный будет у меня врач. Он расспрашивает, расспрашивает, лицо его темно от общего нашего страдания. О, как одно и то же, но в разных жизнях воспринимается нами в разном масштабе. Вот эта самая опухоль, по-видимому, раковая. Какой бы удар она была на воле, сколько переживаний, слезы близких. А здесь, когда головы так легко отлетают от туловищ, эта же самая опухоль, только повод полежать. Я о ней и думаю мало. Я лежу в больнице среди раненых, калеченных в ту кровавую ночь. Есть избитые надзирателями до кровавого месива. Им не на чем лежать, все ободрано. Особенно зверски бил один рослый надзиратель, железной трубою. Память, память, фамилию сейчас не вспомню. Кто-то уже умер от ран. А новости обгоняют одна другую. На российском лагпункте началась расправа. Арестовали 40 человек. Опасаясь нового мятежа, сделали это так. До последнего дня все было по-прежнему добродушно. Надо было думать, что хозяева разбираются, кто там из них виноват. Только в намеченный день, когда бригады уже проходили ворота, они замечали, что их принимает удвоенный и утроенный конвой. Задумано было взять жертвы так, чтобы ни друг другу мы не помогли, ни стены бараков или строительства нам. Выведя из лагеря, разведя колонны по степи, но никого еще не доведя до цели, начальники конвоя подавали команду «Стой! Оружие к бою! Патроны дослать! Заключенные, садись! Считаю до трех! Открываю огонь! Садись! Все садись!» И снова, как в прошлогоднее крещение, рабы, беспомощные и обманутые, скованы на снегу. И тогда офицер разворачивает бумагу и читает фамилии и номера тех, кому надо было встать и выйти за оцепление из бессильного стада. И уже отдельным конвоем эту группку в несколько мятежников уводили назад или подкатывал за ними воронок. А стадо, освобожденное от ферментов брожения, поднимали и гнали работать. Так воспитатели наши объяснили нам, можно ли им когда-нибудь в чем-нибудь верить. Выдергивали в тюрьму и среди опустевшей на день зоны лагпункта. И через ту четырехметровую стену, через которую забастовка перевалиться не смогла, арестанты перепорхнули легко и стали клевать в украинском лагпункте. Как раз накануне назначенной мне операции арестовали и хирурга Янченко, тоже увели в тюрьму. Аресты или взятие на этап — это трудно было различить, продолжались теперь уже без первичных предосторожностей. Отправляли куда-то маленькие этапы человек по 20, по 30. И вдруг 19 февраля стали собирать огромный этап человек в 700. Этап особого режима. Этапируемых на выходе из лагеря заковывали в наручники. Возмездие судьбы. Украинцы, оберегавшие себя от помощи москалям, шли на этот этап гуще, чем мы. Правда, перед самым их отъездом они салютовали нашей разбитой забастовке. Новый деревообделочный комбинат, сам весь тоже зачем-то из дерева, в Казахстане, где леса нет, а камня много, по невыясненным причинам, знаю точно, был поджог, загорелся сразу из нескольких мест, и в 2 часа сгорело 3 миллиона рублей. Тем, кого везли расстреливать, это было как похороны викинга, древний скандинавский обычай вместе с героем сжигать его ладью. Я лежу в послеоперационной, в палате я один. Такая заваруха, что никого не кладут, замерла больница. Следом за моей комнатой, торцевой в бараке, избушка морга, и в ней уже который день лежит убитый доктор Корнфельд, хоронить которого некому и некогда. Утром и вечером надзиратель, доходя до конца проверки, останавливается перед моей палатой и, чтобы упростить счет, обнимающим движением руки обводит морг и мою палату. И здесь 2. И записывает в дощечку. В том большом этапе был и я. И начальница санчасти Дубинская согласилась на мое этапирование с незажившими швами. Я чувствовал и ждал, как придут, откажусь, расстреливайте на месте. Все ж не взяли. Павел Баранюк, тоже вызванный на этап, прорывается сквозь все кордоны и приходит обняться со мной на прощание. Не наш один лагерь, но вся вселенная кажется нам сотрясаемую, швыряемую бурей. Нас бросает, и нам не внять, что за зоной все как прежде, застойно и тихо. Мы чувствуем себя на больших волнах и что-то утопляемое под ногами, и если когда-нибудь увидимся, это будет совсем другая страна. А на всякий случай прощай, друг, Прощайте, друзья. Потянулся томительный тупой год. Последний мой год в Экибастузе и последний сталинский год на архипелаге. Лишь немногих, подержав в тюрьме и не найдя улик, вернули в зону. А многих-многих, кого мы за эти годы узнали и полюбили, увезли. Кого на новое следствие и суд, кого в изоляцию по нестираемой галочке надели, хотя бы арестант давно стал ангелом, кого в джесказганские рудники. И даже был такой этап психически неполноценных. Запекли туда Кишкина шутника и устроили врачи молодого Володю Гершуни. Взамен уехавших выползали из камеры хранения по одному стукачи. Сперва боязливо, оглядываясь, потом наглей и наглей. Вернулся в зону сука продажная Володька Пономарев и вместо простого токаря стал заведующим посылочной. Раздачу драгоценных крох, собранных обездоленными семьями, старый чекист Максименко поручил отъявленному вору. Оперуполномоченные опять вызывали к себе в кабинеты, сколько хотели и кого хотели. Душная была весна. У кого рога или уши слишком выдавались, спешили нагнуться и спрятать их. Я не вернулся больше на должность бригадира. Уже и бригадиров опять хватало, а стал подсобником в Литейке. Работать приходилось в тот год много, и вот почему.